после сегодняшнего дня наступит для меня вечная ночь, потому что подобный луч никогда более не озарит меня во всю мою жизнь», — отвечал Дон Жуан, вставая. Королева была необыкновенно весела, казалось, она хотела забыть о знаменательной катастрофе в церкви святого Антиоха, которая неминуемо будет иметь самые дурные последствия. Она долго разговаривала с Топете, который объявил ей о своем намерении обвенчаться с дочерью доблестного дона Генри Коэса дель Арера. После него она обратилась к Серрано. «Теперь уже нет надобности, Франциско, — сказала она ему, когда они случайно остались вдвоем, — чтобы я сообщила вам слова того потерянного девиза. Мне все-таки было бы очень интересно услышать их, Ваше Величество, — отвечал Серрано. Ну, если вы хотите, так слушайте же. Девиз гласит: «Вернитесь ко мне, иначе я погибла». «Погибла через вашу вину». Видите ли, вы со своими друзьями по-своему доказали мне вчера, что вернулись опять ко мне. Примите за это мою благодарность, Франциско. Изабелла не может жить без вас. Ей все опостылило, когда вы не с ней. Не забывайте этого никогда. Франциско верен своему слову. Он всегда хотел защищать королеву, если она будет нуждаться в его помощи и не будет отталкивать его. «Это невозможно. Это никогда не случится, Франциско, потому что вам принадлежит моя душа, хотя она должна принадлежать другому». Маттео, духовный отец королевы-матери, неслышно подошел к Изабелле, подслушав ее последние слова.